Фауст патрон похож на большую метровой длины булаву. Длинная рукоятка труба и тяжелый набалдашник из двух усеченных конусов, сложенных основаниями. Есть что-то очень мерзкое в том, что название этой штуковины связано с именем Фауста. Впрочем, Фауст по-немецки значит «кулак». Фауст-патрон – оружие ближнего боя, ручной реактивный снаряд. Гитлеровцы возлагали на него большие надежды. В критические минуты они подбадривали себя каким-нибудь новым оружием, обязательно носящим название погромче и пострашнее. Новые танки, тигры, самоходные пушки, пантеры, летающие снаряды Фау-Айнс, Фау-Цвай. Возвращаемся молча. В первые секунды яркое солнце слепит, режет глаза. Огибаем груду камней у входа. В противоположном конце двора, в тени, сидит на обломках какой-то человек с открытым плоским ящичком, поставленным на колени.